Глава 9. Агата. Девочка смотрит на меня огромными глазами и едва не плачет, а я в растерянности. Не знаю, как себя вести и что делать. И никто не приходит на помощь. Выдыхаю и беру себя в руки. Это же моя дочь. Прости, малышка. Нахожу для нее улыбку и опускаюсь на корточки, чтобы быть на одном уровне. Иди ко мне. Девочка настороженно смотрит на меня, но все же подходит ближе и даже обнимает. Прижимаю к себе и вдыхаю едва уловимый аромат моего ребенка. Фу, от тебя пахнет лекарствами. Морщится Марьям и отстраняется. А я не знаю, что ответить. Что Зейн рассказал ей? Поднимаю на него глаза, надеясь на поддержку. Марьям, мама попала в больницу. Девочка испуганно жмется ко мне. Она сильно ударилась головой и забыла какие-то моменты. Но мы же поможем ей вспомнить. Конечно. Марьям довольно улыбается и снова обнимает меня. Маме нужен постельный режим. Это же хорошо. Девочка воодушевляется, а я пока не очень понимаю, что происходит. Пойдем. Я тебе покажу твою комнату. Пойдем. Она деловито берет меня за руку и ведет к лестнице. Послушно следую за дочерью, не успевая даже смотреть по сторонам. Но за спиной слышу тяжелые шаги Зейна. Он, как надзиратель, следует по пятам, и это немного нервирует. Неужели непонятно, что я не собираюсь никуда сбегать? Да и не могу в таком состоянии. Или есть причина, и не все так, как кажется? «Ой, Агата Артуровна, вы вернулись! Рада вас видеть!» На втором этаже встречаем женщину средних лет, довольно приятную и доброжелательную. Здравствуйте, взаимно. Нина Владимировна, подсказывает муж. Няня Марьям. Да, а вы? Позже. Одним словом Зейн прекращает все вопросы, и няня послушно отступает. И снова чувствую себя не в своей тарелке рядом с этим сильным и властным мужчиной. «Мама, проходи!» Марьям открывает дверь и пропускает меня вперед. Осторожно вхожу и осматриваюсь. Комната сама по себе просторная, с большими окнами. «Здесь ванная, здесь твоя одежда, здесь косметика». Дочь радостно проводит экскурсию, открывая различные двери и дверцы. Одна ведет в ванную, вторая в гардероб. А я не могу поверить, что все это действительно принадлежит мне. Я словно попала в сказку. Чувствую себя попаданкой в тело другой женщины. Но на одной из стен висит большая семейная фотография в тонкой рамке. И на ней я отчетливо вижу свое лицо. Как такое может быть? Голова предательски кружится, а к горлу подкатывает тошнота. «Что-то мне нехорошо». Бормочу себе под нос и ищу какую-то опору, чтобы не упасть. Неожиданно на помощь приходит муж. Подает руку и помогает сохранить равновесие. Доводит до кровати и отходит на пару шагов. Присаживаюсь и глубоко дышу, чтобы справиться с реакцией организма. «Марьям, маме нужно немного отдохнуть, а тебе пообедать», — говорит он ровно и спокойно, но таким тоном, что желание возражать отпадает напрочь. «Ну, папа!» — капризничает дочь и топает ногой. «Марьям!» Я не вмешиваюсь в их диалог. «Хорошо», — вздыхает девочка, но все же подчиняется. «Ты же не уйдешь?» — тихо спрашивает у меня и с надеждой смотрит в глаза. «Да что здесь происходит? Хочется потребовать, чтобы мне немедленно все рассказали, чтобы я имела хоть малейшее представление, как себя вести. «Конечно, нет», — уверяю дочь. «Я немного посплю, а потом покажешь мне свою комнату, хорошо?» Кивает и уходит. Мы с Зейном остаемся одни. Мне нервно и неспокойно, а он напряжен и явно недоволен. «Что-то не так?» — спрашиваю прямо. «Хорошо отыграла, но держи дистанцию», — сухо предупреждает он и, как ни в чем не бывало, начинает расстегивать рубашку. «О чем вы? То есть ты?» Быстро поправляюсь, боясь очередной порции гнева. «Я ничего не играла». С каждой расстегнутой пуговицей открывается все больше загорелой кожи. Сердце взволнованно трепыхается в груди, а щеки невольно покрываются румянцем. «Ладно, хватит». Небрежно отмахивается муж и скидывает рубашку на пол, позволяя рассмотреть его тело. «У меня была тяжелая бессонная ночь». «А посмотреть есть на что. Широкие плечи, прокачанные грудные мышцы и кубики на прессе. Зейн очень хорошо сложен, следит за собой и, видимо, много времени проводит в спортзале. Перехватываю его насмешливый взгляд, заливаюсь краской еще сильнее и отвожу глаза в сторону. Хуже всего, что он 100% все понял. Не смотрю, но догадываюсь, что Зейн расстегивает ремень и снимает брюки. Господи, что он задумал? «Вы же не...» Выдыхаю, судорожно подбирая слова. «Не будешь спать здесь, на моей кровати?» «Агата, мы муж и жена, и живем в одной комнате». В голосе явно проскальзывает раздражение. «Какие проблемы?» «Я не могу ложиться в постель с малознакомым мужчиной». Честно отвечаю ему и робко поднимаю глаза. Как же он красив, словно с обложки журнала. «Это твои трудности». Кривая усмешка играет на его губах, а тон становится издевательским. «Возьмешь подушку и ляжешь на пол». «Но, Зейн...» Умоляюще смотрю на мужа, но разжалобить его не получается. «Послушай меня, девочка». Он опасно приближается, безжалостно разрушая мои личные границы. «Спать мы будем в одной комнате. Я не позволю, чтобы прислуга шепталась за моей спиной или растаскивала сплетни по интернету. Это понятно?» Он слишком близко. Его аромат окутывает меня облаком. Дышать становится совсем нечем, а глупое сердце истошно колотится в груди. Нервно сглатываю и поспешно киваю. Зейн отстраняется, и я судорожно втягиваю воздух. «Кровать настолько большая, что можно и не встречаться». «Хорошо, я поняла. Его аргументы мне понятны, и, наверное, так и должно быть. Можно мне хотя бы немного личного пространства?» «Точнее?» Муж вопросительно приподнимает бровь. «Я могу остаться одна?» Рычит что-то нечленораздельное и уходит в ванную, громко хлопнув дверью. «Да уж, просто не будет». Делаю еще несколько глубоких вдохов, чтобы унять волнение, и выхожу из комнаты.